А вот пройдет этот ажиотаж, и все станет на свои места, а текущие дела, личные заботы и прочие быстро отвлекут всех от этого происшествия. Тех, кто больше всех кричал о сострадании, отметят, а все будет идти так, как и до убийства. И только родные и близкие погибших не смогут забыть дорогих для них людей. Исходя из этого, нужно особенно быть бдительными вот в эти критические 2-3 недели. Так получается всегда. Ищут одно, а наталкиваются на другое. Абрамович боялся, что милиция во время поиска может случайно выйти на его людей. Сейчас его предприятие находится в уравновешенном состоянии, а если зацепят, то еще неизвестно, как все обернется и чем закончится. На душе скребли кошки, но он был человеком решительным, и ему не пристало теряться. Это в государстве может быть паралич власти, а он, Абрамович, сможет повлиять на складывающиеся обстоятельства. Нужно найти этих подонков и сдать их тем, кто разыскивает их. Если убийца его человек, и сдать его следствию будет нельзя из-за его осведомленности, то он, не колеблясь, прикажет его убрать. А причина убрать есть. Почему пошли на убийство, сволочи? Ведь сейчас уже даже в детском садике знают, что за убийство милиционера будет вышка. Пережить бы только эти 3 недели. Хоть следствие будет идти потом, но прыти у ментов будет гораздо меньше. Опасны эти первые 1.5 месяца, когда каждый милиционер на каждый случай, на каждое происшествие смотрит с утроившимся подозрением. Притом они станут не только внимательными, но и обозленными, что гораздо хуже. Абрамович до боли в висках хотел узнать, какой же гад эту кашу заварил, и с удовольствием оторвать ему голову. Юрий Федорович сломал 2 спички, прежде чем прикурил новую сигарету. Так сильно он был расстроен случившимся. Глубоко затянувшись, он взял трубку телефона и набрал номер. На том конце провода трубку подняли сразу, как будто ожидали звонка. «Кто у телефона? Ты, Борис?» «Да, слушаю». Голос был заспанный, видимо, он разговаривал лежа в постели. «Дрыхнет, сука!» — со злостью подумал Абрамович, но в трубку сказал другое. «Приезжай ко мне как можно быстрее, я с тобой должен кое-куда прокатиться». «Сейчас буду...» — прозвучал в трубке ответ, затем в ней послышались короткие гудки. Закурив новую сигарету, Абрамович несколько раз глубоко затянулся. Жадно глотая дым, он думал о том, как же ему не допустить провала. Это тоже было непросто. Много у него задействовано людей. Где-нибудь опрокол будет. Юрий Федорович в этом не сомневался, но и сидеть, сложа руки, не собирался. «Ну ничего, вот сейчас барсук подъедет с ним, и придется помотаться кое-где». Больше всего он опасался за людей Сыра, которые работали в основном по кооперативам. Эти люди могли грохнуть тех 2 у дома офицеров. Ребята там были рисковые, если же не они, то им необходимо будет притихнуть и брать деньги только с тех, кто уже смирился с их опекой. У Крыма дело было поставлено более четко. Он не любил инициативы от своих людей, предпочитая ей исполнительность. За него, его участок, он был спокоен, но потолковать с ним и предупредить его следовало. За работу по изготовлению левой продукции беспокойства не было. Там за несколько лет существования все отработано и выверено до мелочей. Но гайки подтянуть на всякий случай не мешало. Опасный участок работы был с наркотиками, который вел Грек. У него, если посудить, постоянная игра в русскую рулетку «пан или пропал». Контакты с медиками, разные люди, часто под кайфом. Все это огромный каждодневный риск и нервы. Но он умеет крутиться, только его надо подбодрить, а потом уж попросить, чтобы лишний раз не рисковал. Нужно прожить эти критические дни, не высовываясь, а там, по ходу, будет видно. В дверь постучали, и только после разрешения Абрамовича она открылась, пропуская в кабинет Барсука. Одет он был в хороший джинсовый костюм, японскую куртку со стоячим воротником, обут в пестрые фирменные кроссовки. «Зачем вызывал шеф?» — присаживаясь на краешек стула и глядя прямо в лицо Абрамовича, спросил Борис. «Что, от бабы отнял?» «Ты, как всегда, попадаешь в точку. Да у тебя на уме только одни мокрощелки. Ты как племенной бык. Когда же ты насытишься?» «Ну, шеф, тут у каждого свое хобби. Я просто делаю людям добро, щекочу только по согласию, несовершеннолетних не трогаю. Так что все в норме, а мораль мне в школе еще надоела, так что давай говорить о деле. Зачем вызывал?» «Вызывал, чтобы немного прокатиться». «Ну вот, это совсем другое дело. Я готов. А куда и далеко ли ехать?» «Нет, здесь, по городу, пару адресов навестить надо». Абрамович сбросил тапочки и стал переобуваться в туфли. Обувшись, не торопясь, оделся, подошел к столу, взял лежащие на столе сигареты и, посмотрев на сидевшего Бориса, сказал: «Ну вот и все, поехали. Где ты поставил машину?» Этот вопрос Абрамович задал уже, подходя к двери кабинета. «Как где?» — чуть не наткнувшись на него, переспросил шедший сзади Борис. «Ты же говорил, чтобы я ставил машину за углом. Я сразу это усвоил. Вот она и стоит за углом». Пропустив его из кабинета, Абрамович захлопнул дверь на защелку и пошел вслед за Борисом, который уже выходил из здания. На улице было холодно. Шел дождь, прохожих почти не было. Завернув за угол здания, он увидел припаркованную «семерку» салатового цвета. Борис уже сидел в машине, двигатель которой работал на средних оборотах. Абрамович понял это по дрожащим капелькам воды на лобовом стекле. Садясь в машину, он, словно примерный школьник, пристегнул ремень безопасности и, посмотрев на Бориса, сказал: «Крути на рынок». Несмотря на усилившийся дождь, до рынка доехали на одном дыхании. Борис остановил машину буквально в 3 метрах от служебного входа. Сильный дождь заставил какое-то время пересидеть в машине. Абрамович, чувствуя, что дождь не прекратится, многозначительно посмотрел на Бориса. Тот, не выдержав взгляда, заерзал на сиденье. «Что будем делать, шеф?» «Ладно, хватит сидеть. Иди позови Крыма. Он там внизу. А то у нас совершенно нет времени. Направь его сюда, а сам можешь по рынку побродить. У нас разговор минут на 15, не более». Борис поднял воротник куртки, открыл дверь и рывком преодолел расстояние до служебного входа. По его движениям даже непрофессионалу было понятно, что он прекрасно натренирован и находится в хорошей форме. Абрамович пригрел его у себя так же, как когда-то его самого приблизил Вахтанг. У Бориса был высокий спортивный разряд под дзюдо и самбо, но самое главное — он был тщеславен и совершенно безжалостен. Юрий Федорович устроил его в ту же школу, где когда-то и сам подвязался лжетренером. Деньги Борис также отдавал директору, а лично ему зарплату платил Абрамович. Подполковник Мошкин продолжал давать инструкции капитану Скребневу. 365-й поезд ходит по расписанию через день. Значит, ты уже сейчас должен все подготовить и ждать встречи с ним завтра. Да, чуть не забыл. Деньги, которые экспедитор отдаст в кассу за билет, Елена Федоровна пусть отложит в сторону. Да не лапает их здорово. Возможно, на них будут интересные пальчики. Итак, главное для тебя это. Но и о цветоводах не забывай. Какие будут вопросы? Все ясно. Разрешите идти? Добро, капитан, приступай. Удачи тебе. Когда за ним закрылась дверь, Мошкин решил, что о своей инициативе в поимке этого экспедитора нужно сегодня же доложить генералу и получить у него добро. Телефон зазвонил неожиданно и, как показалось Мошкину, настойчиво. Он снял трубку. «Здравствуйте, это подполковник Мошкин?» Спросил в трубке знакомый голос. Узнать же владельца он не мог. «Да, это я», — спокойным голосом ответил Николай Федорович. «Это вас беспокоит Шумилин. Тут ваш сотрудник оставил 3 отпечатка пальцев для поиска оригинала в моей картотеке. Так вот, отпечатки схожи между собой. Ну, другими словами, идентичны. А вот оригинала-то в моей картотеке нет. Я все это тут изложил письменно. Нужно, чтобы вы или ваш гонец забрали их. А то я могу забыть. Уж очень много в последнее время работы. Да и склероз, наверное, крепчает. Вы уж извините меня, Леонид Семенович, что не признал вас сразу. Что-то телефон, голос ваш здорово изменил. А за снимками я сейчас зайду сам», — пообещал Мошкин. Положив трубку на рычаг, он взял сигарету, прикурил ее и подошел к окну. Надо же так опростоволоситься. Сколько лет он проработал с Шумилиным рука об руку, а тут на тебе. Докурив сигарету и затушив ее о край пепельницы, он, закрыв кабинет, направился в царство Леонида Семеновича. Рассчитывая побыть у него не более получаса, он вернулся через час, если не позднее. Шумилин угостил его чаем. Съели по бутерброду с домашней ветчиной, вспомнили прошлые годы, погоревали о погибших. Поделился с ним Мошкин и фактами по ферганскому делу. И об экспедиторе рассказал тоже. Шумилин умел слушать, советовал ненавязчиво и незаметно. С ним можно было быть откровенным до конца. Это был человек чести и большого достоинства. Хоть и редко бывал Мошкин в этом маленьком кабинете с бинокулярной лупой на столе, а при удобном случае он никогда не отказывал себе в желании побеседовать с Шумилиным. Но жизнь есть жизнь. В ней чаще приходится делать не то, что ты хочешь, а то, что надо. Вот это надо и мучает человека, особенно советского, всю его сознательную жизнь. Действительно, жизнь — это сплошные парадоксы. Но вот, например, он, не считаясь со временем, рискуя порой своей жизнью или жизнью подчиненных, разыскивает преступников, то есть людей, которым порядочный человек и руки-то подать не сможет. А с хорошими людьми, с которыми просто помолчать приятно, у него для общения нет времени. Ну разве это правильно? Нет, должно все быть наоборот. Конечно, и этому парадоксу у Мошкина было объяснение. Да, нужно разыскивать их, нужно жертвовать временем, а если надо, то и жизнью. Но только для того, чтобы с лица земли не исчезли совсем такие люди, как Шумилин и его жена».